Глава 5. Дариан. «Вы нашли его?» — задал первый вопрос госсекретарю Дариан, когда тот явился утром в его кабинет. Демон среднего роста, рыжий, с филигранно выбритой бородкой, цепким взглядом и безупречной репутацией. Последнее казалось императору особенно ценным, но... «Нет, Ваше Величество!» Даже не поморщился госсекретарь Эгер. Держал хорошую мину при плохой игре. Очень плохой, раз никак до сих пор не разобрался в покушении на императрицу. «Федералы вовсю работают над этой задачей. Лучшие артефакторы и маг-эксперты привлечены к ее решению. Им нужно еще немного времени». А вот сам Дариан нахмурился, постучал пальцами по столу, за которым сидел. «Не мне объяснять вам. Чем больше времени проходит, тем след менее очевиден», — напомнил он. «Магический он или нет, без разницы. В том-то и дело, что приглашенные эксперты так до конца и не разобрались, было ли это зелье или созданное заклинание. Всю пищу Ее Величества проверяют на яды. Если это он и был, то сработал он исключительно на королеву Лиллу. Но при этом зелья обязательно оставляют след, а его нет. Значит, это заклинание. Защита от запрещенных заклинаний в Малом Дворце тоже есть». Дариан прервал его взмахом руки. «Теперь мы не в Малом Дворце. Мне нужно знать, что это, и что моей супруге ничего не угрожает. Надеюсь, вы понимаете, что вся эта акция, покушение на нее, это в первую очередь вызов мне и моему государству. Это должно быть пресечено. Все виновные должны быть найдены и наказаны по закону. Исполняйте». «Да, Ваше Величество», — поклонился Эгер. «Свободны». Кивнул он госсекретарю и перевел взгляд на пресс-секретаря. «Что у нас там, Кабер?» Кабер на голову выше Эгера, но при этом тоньше и смазливее, что не мешает ему великолепно исполнять свою работу. «Журналисты откуда-то узнали про покушение на Ее Величество и, конечно же, раздули это. Некоторые даже умудрились напечатать, что это вы заказали убийство». Брови Дариана взметнулись вверх. «Через пару недель после свадьбы?» «Супруга в постели бревно», — ответил Кабер, а Дариан опасно прищурился. «Что? Я их цитирую. Они уже дали опровержение и извинились, а то, что Ее Величество вернулось в Большой Дворец, только укрепило общественное мнение, что вы заботитесь о нашей королеве». «Конечно, забочусь», — кивнул император. «Только Лилла сможет выносить моих детей. Несмотря на то, что эта женщина требует развод. Подумать только! Развод! С ним!» После того, как она несколько лет готовилась стать его женой, а теперь пошла на попятный? О репутации она подумала? Его, своей, о политике, в конце концов. Пусть даже не мечтает об этом. Не говоря уже о том, что Дариан даже не успел узнать, бревно она в постели или нет. По редким встречам с будущей супругой он понял, что она добра, скромна и привыкла подчиняться своему господину. Прошлому отцу, а сейчас своему супругу. Идеальная жена, у которой были все шансы стать идеальной императрицей и любимицей народа. В постели Дариану нравились огненные страстные женщины, соблазнительные, с перчинкой. Лилла на первый, да и на второй тоже взгляд, такой не была. По крайней мере, до прошлой недели, когда она потребовала развода. Дариан сначала удивился, а затем пришел в ярость. «Как она смеет! Девчонка! но уже постфактум понял, что его восхитила ее пылкость, дерзкая откровенность. Даже сейчас в штанах стало тесно. Когда он представил распластанную на кровати супругу с заведенными вверх руками в задравшейся шелковой сорочке, с гневно вспыхнувшими щеками и затягивающим взглядом. Это могло быть как побочное действие заклизелья, так и приближение брачного цикла. Но Дориан впервые слышал, чтобы брачная магия полностью меняла характер демонессы. То ли Лилла до этого скрывала свое истинное лицо, то ли покушение как-то повлияло на дерзость супруги. Она стала какая-то другая. Либо Дориан впервые ее по-настоящему рассмотрел. «Кстати, о расставании», — вклинился в его мысли голос Кабера. «Предлагаю ваши встречи с вашей фавориткой сделать непубличными или убрать из вашего расписания вовсе. Ее фотографии попали в новостные издания. Получилось несколько скандально. И сейчас, когда Ее Величество переживает такой стресс, я рекомендую не трясти Айсидора перед журналистами». «Отменить встречи?» — поинтересовался он саркастично. «С кем мне тогда встречаться?» Риторический вопрос, с кем снимать стресс, который испытывал сам император. Особенно сейчас, когда перед глазами стоит, вернее, лежит, возбужденная, взбудораженная жена. «С ее величеством», — не растерялся Кабер. Адриан даже поперхнулся от перспективы снятия стресса с официальной супругой. «Она ему для другого нужна была? Для продолжения императорского рода?» «Это будет замечательно. Пресса угомонится, скандал утихнет. Все станут гадать, когда ждать престола наследника». Дориану показалось, что он разжевал лимон. Как будущий правитель, он еще с детства учился делегировать и разделять все в своей жизни, начиная от своих императорских обязанностей и заканчивая личной жизнью. Так вот, Айсидора и другие фаворитки до нее были для снятия напряжения. Законная супруга для продолжения рода. Никак иначе. Но если того требовали обстоятельства, а главное — обстановка в его стране. «Хорошо, сделайте наши встречи с Айсидорой непубличными, а встречи с ее величеством впиши в мое расписание». Кабер получил, что хотел, но не спешил уходить. «Что-то еще?» — поинтересовался Дориан. «Ваше величество, вы не можете держать ее величество взаперти. Это тоже плохо влияет на репутацию императорского дома». «Ее пытались убить, Кабер. Я должен отпустить ее одну по городу гулять». «Это крайности», — поднял вверх ладони пресс-секретарь. «Но народ должен увидеть свою императрицу. Хотя бы на прогулке по императорскому парку. Вы можете выдать ей лучшую охрану». «Лучшую, говоришь?» Потер подбородок Дориан. Ее защитой изначально занимались лучшие, но до его супруги все равно добрались. Придется взять это в свои руки и выбрать для нее не просто лучшего телохранителя, идеального. «Позови Эгера», —